Глава 16. Малыш не отозвался. Холод пробежал по спине, изнутри поднялась паника. «Арти!» — я бросилась к карете. «С вас стоку, Олей!» — крикнул след толстяк. «Возьмите в платье!» — отозвалась я. Рядом промчался Рэдисон, обогнав меня. Где-то сзади усиленно перебирала аристократическими ножками Семира. «Арти! Марти!» — громыхнул принц. Трое охранников развернули лошадей и помчались за каретой. Четвертого отсюда не было видно. Он находился с другой стороны, как раз там, где должен был пробегать Артани. Оба зомби, сидевшие один на облучке, другой позади, разом встрепенулись, будто их дернули за невидимые нити. В этот момент мы с Редом практически одновременно обогнули карету. Четвертый охранник лежал на земле. Его лошади не было видно. Как и Артани. «Арт!» — закричала я, все еще не в силах осознать. «Как же это? Охрана, зомби, Ред, все здесь!» «Да как же так? Может, он просто спрятался и сейчас, смеясь, выскочит откуда-нибудь?» Мне очень хотелось в это верить. Если бы не свалившийся на тротуаре парень. Ред диким взглядом оглядывал улицы. «Я не чувствую его», — пробормотал побелевшими губами. Вокруг начали собираться любопытные. «Как такое возможно?» — прошептала я. Ред остановил взгляд на своих зомби, которые слезли с кареты и приблизились к нам. Кажется, пытался что-то у них выяснить. «Рэдисон, что случилось?» Запыхавшись, добежала наконец и Семира. Я еще раз огляделась. И вдруг заметила, как вдали улицы мелькнули разноцветные кости Марти. «Смотри!» — крикнула, бросаясь следом за скелетом. Двое охранников рванули туда же, даже обогнали нас поначалу, но вынуждены были затормозить у особо узкого прохода между домами, в который юркнул Марти, и помчаться в объезд. Оба зомби вырвались вперед, равномерно ускоряясь, и тоже не преуспели, остановились у прохода с недоумением, повернув голову к хозяину. «И зачем мне приспичило покупать этот костюм? Ну, ходила бы в платье». Я грызла себя, чуть не съела, все еще не в состоянии осознать случившееся, боясь подумать о худшем. Кто-то ведь давно подбирался к Артику и подобрался. Хотя, признаться, бежать в брюках было куда удобнее. Вообще, это тело оказалось очень даже в неплохой форме, в отличие от моего собственного, хоть и не по моей вине. В какие-то моменты мне хотелось поверить, что кто-то там наверху сжалился и дал мне второй шанс. Какие-то боялась, что на самом деле я свалилась в кому и врежу, но все вокруг было слишком реалистично. Булыжники под сапогами, морозный ветер в лицо, узкие стены лаза между домами, за которые задевали плечи. И страх, безумный ужас от потери малыша, от которого не проснуться. Мы с Редом бежали почти наравне, хотя Семира давно уже отстала. Третий охранник, похоже, остался с ней. Остальные два пытались загнать Марти с разных сторон, не сбавляя темпа, даже когда из-под копыт разбегались прохожие. Но и у них не получалось. Скелет продолжал мелькать где-то впереди, то появляясь, то исчезая. И расстояние до него не сокращалось ни на миг. Прямо как до Воланда в «Мастере и Маргарите». «Кстати, Ред!» — сбив дыхание, позвала я. «Похоже, тут магия!» «Разумеется, магия!» — рыкнул тот, чуть обернувшись. «А что я по-твоему делаю?» «Понятия не имею. Ну ладно. С магом о магии лучше не спорить. Я как-то сразу не подумала». Скелет продолжал убегать, причем такими узкими улочками, что на карете мы там точно не протиснулись бы. Поэтому все дальше от нее отдалялись, углубляясь в местные кварталы. В боку начало покалывать, и я очень старалась не отставать от Реда, который перешел на равномерный охотничий бег. Время от времени некромант останавливался, во что-то всматривался. Одновременно тормозили и оба зомби, будто теряя след. В такие моменты я сгибалась пополам и пыталась отдышаться. «И это ваша столица?» — пробормотала, разглядывая нагромождение домишек. Город выглядел очень-очень древним. «Скоро будет», — отозвался принц. «М?» — не поняла я. В детской книжке про это ничего не было, хотя там упоминалась какая-то... Далая. Но я подумала, что просто большой город на юге Никрии. «Сейчас столица Далая», — отозвался Рэдисон, подтверждая мелькнувшую догадку. «Она новее. С тех пор, как туда переехал Дом Жизни, столица постоянно меняется, в зависимости от того, кто правит. Скоро будет здесь». «Ты бы здесь порядок навел», — Я напрочь забыла о требовании обращаться уважительно. Но принц даже не заметил. Кинти много веков. Тут все исторически так сложилось. Есть такая очень полезная вещь, как реформа. Ред прислушался, будто услышал незнакомое слово. Но впереди снова показался Марти, и мы бросились за ним. Цоканье копыт лошади охраны давно не было слышно. Похоже, нас упустили в узких проходах. «Ред, что происходит?» Спросила я во время очередной остановки, когда, по моим ощущениям, прошло не меньше часа изматывающей погони, а то и больше. Мы притормозили на пятачке свободной земли. Вокруг высились 2-3-этажные дома, поправ все градостроительные нормы. Окна в окна, двери в двери, не разминуться. Кто-то очень хорошо заметает след, но Арти пытается подать знак через Марти, я чувствую. Редисон сжал зубы. Гордому принцу, уверенному в своей силе и магии, неприятно было оказаться не готовым к такой ситуации. И за Артика он волновался, как не каждый отец способен волноваться за свое дитя. Редисон провел рукой возле лица, и оно вдруг переменилось. Волна прошлась и по телу, делая его совсем иным, почти неузнаваемым. «Это иллюзия», — произнес, — «на всякий случай». «А по силе тебя не отследят?» «Поэтому я и не поднимаю новых зомби». «Она и к старым тянется». «Ты что-то видишь?» — резко обернулся он ко мне. «Ну, дома видела. Сейчас вроде нет. Потому что я ее закрыл». «А смысл? Они и так знают, что ты гонишься за ними. Может, проще всех поднять?» «Нет. Они меня наконец-то потеряли. Но я их больше не чую». Ред огляделся и двинулся между домами, которые сверху буквально склонились друг к другу, соприкасаясь крышами. Мы выбрались на узкую кривенькую улочку. С двух сторон приблизились зомби, те самые, что загоняли с нами скелет. Какое-то время Ред всматривался в них, словно переговаривался или считывал информацию. «Пожалуй, я действительно отправлю их домой. Отключу от себя пока», — признал вдруг. Сделал странный знак. От его руки скользнула волной почти прозрачная марева. Оба зомби развернулись и двинулись прочь. «Как такое возможно?» — пробормотала я, направляясь за ним в другую сторону по улице. «Как похитителям удалось подобраться, я не понимаю. И охрана, и зомби, и ты — самый сильный маг». «Похоже, они использовали силу жизни». «Кто бы сомневался?» «Ты что-то знаешь?» — резко остановил меня принц. Сжал руками плечи, глаза начали наполняться зеленым огнем, заглядывая в мои. «Да банальная логика. Дом жизни не хочет отдавать правление, вот и строит козни». «Нет», — качнул головой Ред. «Я-то никуда не денусь, правление перейдет ко мне. Они нацелены на Арта». «Значит, потребуют от тебя сдать корону, фиоли, все такое», — воодушевилась я. «Ты будто рада», — подозрительно переспросил он. «Конечно. Это означает, что Арт они не убьют и не причинят вреда. Будут шантажировать, но чтобы ты согласился с условиями, твой сын должен быть цел и невредим». «Мне бы твою уверенность», — буркнул он. Огляделся устало. «Марти давно не видно», — пробормотал. «Давай передохнем. Где тут можно что-нибудь есть?» Я пожала плечами. «Чей это вообще город?» Но Ред и не ждал моего ответа. Пошел вперед, разглядывая входы у домов. Хотя передохнуть и подкрепиться — неплохая идея. Я тоже потратила уйму сил. Правда, не могла отделаться от навязчивой мысли, что пока мы отдыхаем, Арти увозит все дальше и дальше. Но если даже Ред не знал, куда бежать, то я тем более. А может, знал. Потому и отправил зомби. От нервов есть совсем не хотелось, но я понимала, что силы нужно восстановить. Неизвестно, сколько еще продолжится погоня. Ред не отступит, и я тоже не собиралась. Так каким образом они могли всех обойти? Вернулась я к вопросу, который грыз и не давал покоя. «Силы жизни тяжело мне дается», — отозвался Ред, — «в отличие от Артани». «О твоей невесте?» — не удержалась я. «Она некромант, как и я». «И ты вызывал ее сумеречный слепок?» Невзирая на ярость, которая вспыхнула в его глазах, я решила не отступать. «Сейчас речь шла об Арте, а не о женитьбе». «Разумеется», — с раздражением окликнулся Редисон. «Слепок вызывал, о подлых замыслах расспрашивал, силу проверял. Я не стал бы жениться на той, кто не удовлетворяет моим личным требованиям, даже будь она последней аристократкой среди некромантов. И в отличие от тебя, она ни разу не звала нас на прогулку».